Москва упустила минуту. Он говорил так, как говорят люди, ни за что не желающие верить тому известию, истину которого они сами невольно сознают в глубине своего сердца. «Но ведь кругом все говорят, что мир уже заключен», — возразил с изумлением Багун. «Пустое», — продолжал с воодушевлением Дорошенко, не переставая шагать из угла в угол. «Мне дали б знать, ведь я союзник». «Нет, это Москва распускает только такие слухи, чтобы запугать нас». «Но не то страшит меня, нет. Не от мира должны мы ждать гибели, а от самих себя». «Когда б ты знал, друже, что таится здесь? Отовсюду рвут, давят Украину. А дети? Дети сами шарпают ее на тысячу кусков. Но разве им дорого благо отчизны? Разве они дбают о нем? Только о своих млынах да хуторах да чересах пекутся они. Ох, эти закутни етманишки!» Вздохнул он. «Вот здесь они у меня сидят». Он ударил себя кулаком в грудь и зашагал еще порывистее по комнате. «В каждом углу нашей несчастной отчизны находится такой закутный гетманишка, собирает вокруг себя свавильные купы, заводит потайни тракты, приглашает еще татар или ляхов и оглашает себя гетманом. Но зачем ему это гетманство? Для того только, чтобы привлащать и свои маетки. За это право он готов, как Бруховецкий, продать Польше и нашу волю, и веру, и все. И ведь с каждым из них надо бороться. Для Польши что? Ну зачем ей стоять за меня? Чем хуже гетман, тем для нее лучше. А пара, Дрозденко, я победил их. Но сколько крови родной пролито, сколько сил потрачено, а на что? На что?» Примечание. Опара, Дрозденко, самозванные гетманы, желавшие свергнуть Дорошенко. Дорошенко круто повернулся и остановился перед Багуном. Лицо его было взволновано, вокруг губ лежала горькая складка. Глаза горели благородным воодушевлением. «Быть может, ты думаешь, многие так полагают, что я, как и они, домогался этого гетманства для себя? Клянусь тебе, нет. Но я видел, что если дать им в руки руль, отчизна полетит стремглав к гибели. Украина одна, бездольная, расшарпанная Украина звала меня к себе. Но если б нашелся теперь достойнейший гетман, да пусть раскроит мне этот череп первая сабля в битве!» — вскрикнул он, подымая руку. «Если б я не отдал ему свою булаву и не держал бы ему сам стремя у седла!» «Я верю тебе, Петро!» — протянул ему руку Багун. «Я знал твое щирое сердце, потому и прибыл к тебе!»